Отец всегда был таким, сколько я его помню, но это совсем не мешало мне стремиться к его идеалам и желать быть похожим на него. Ты же помнишь, что я пошел учиться из-за его фразы про учение свет, а все остальное тьма невежества, что поглотило наш мир. Мне было неважно, куда идти, именно поэтому я и пошел вслед за своим лучшим другом. На лице Гарри появилось что-то отдаленно похожее на улыбку. Пусть отец и не всегда показывает свою любовь, а порой и вовсе угрожает лишить наследства за малейший косяк, но это не отменяет того факта, что однажды я займу его место и стану очередным Осборном, дабы не посрамить память отца и предков. Я искренне восхищаюсь им и хочу быть похожим. Помнишь, раньше, когда мы были мелкими, кто-то хотел стать капитаном Америки и кем-то похожим. Так вот, я не хотел становиться кем-то другим, ведь Осборн всегда остается собой. Были, конечно, попытки и юношеский бунт, но все это проходит, и со временем ты возвращаешься к тому, от чего пытался сбежать. С какой-то тоскливой решительностью произнес товарищ: «Красивые чиксы, трава и алкоголь не позволяют забыть, кто ты есть на самом деле. Ну да ты и сам это знаешь, Пит, ведь детишки всегда мечтают превзойти своих родителей. Ты также хочешь стать ученым и добиться высот, ну а я просто желаю получить то, что и не снилось моему отцу. Добиться большего, чем он, и при этом сохранить лучшие из его черт и передать все это уже своим детям. Как видишь, папаша вырастил себе конкурента, так что я не хочу его разочаровать». Улыбка комрада стала более хищной. «А с твоей посильной поддержкой и своевременными советами, я смогу довольно быстро возвыситься и неплохо устроиться на вершине экономического Олимпа. Так что надеюсь, ты со мной?» Гарри абсолютно серьезно посмотрел мне в глаза. «Естественно». Хищно осклабившись, я продолжил: «Ты же меня знаешь, я за любой кипиш, да и как тебя бросишь? Пропадешь же!» Я недовольно покачал головой. В глазах Осборна читалась искренняя благодарность, а на губах все так же застыла самодовольно хищная улыбка. Сам же Гарри молчал. Собственно, этим разговором и закончилась пара по философии, а спустя еще три я вновь пересекся с Фелицией. В этот раз мисс Харди выглядела куда более уверенной, чем с утра, и привычно держала маску с арктическим спокойствием королевы. «Ты все же не сбежала?» — с любопытством интересуюсь у девушки. «Я же не ты», — тут же ответила блонди. «И то верно, мне бы не хватило храбрости на вьетнамскую шаурму. Впрочем, это ты у нас любопытная котейка, так что посмотрим, к чему это все приведет». Фелиция закатила глаза и слегка оттолкнула меня, когда я попытался ее приобнять. Видимо, все еще дуется, ну или я еще не прошел какую-нибудь проверочку, ведь она хотела узнать меня получше. А чем это не вариант узнать меня максимально близко? А зачем ты пошел в ученики к Виктору Криду? Все же знают, что этот русский работает на мафию, а его клуб — это только прикрытие. Внезапный вопрос Фелиции слегка выбил меня из колеи. Человек всегда ищет силу, а получив ее крохи, тут же желает еще и еще. В поисках силы можно пойти в ученики и к самой смерти. Вопрос лишь в целесообразности и готов ли ты заплатить ту цену, что назовет твой новый учитель. Меня же привело к нему любопытство. Ты, по всей видимости, уже успела навести по нему какие-то справки? Девушка лишь кивнула. Вот и умница, я вновь улыбнулся. Но мне было важно другое, и я нашел то, что искал. Правда, учеба у мастера слегка выходит за рамки, и я бы назвал его методику обучения убийственно эффективной. Пусть мне это и не нравится, но у каждого свои методы обучать. Не сводя с меня глаз, девушка лишь хмыкнула. «Не ожидала от тебя такой прямоты», — все же произнесла блондинка. А я мысленно усмехнулся. Поверила, ведь не говорит же ей, что я пошел к Криду прикрытия ради. Да и не поймет, скорее всего, хотя кто поймет, то-то и оно. А так нагнал всякого, и пускай теперь ищет истину сколько влезет. Правда, я все еще не понимаю, в чем ее интерес. Впрочем, рано или поздно я узнаю, что у нее на уме, ведь и мне интересно, что, как, зачем и почему. Мысленно усмехнувшись, я зацепился взглядом за какого-то пижона, что уже какую минуту идет след вслед с нами. Да и дорогой костюм явно под заказ и не слишком предназначен для прогулок. Ведь имея деньги на такие шмотки и не иметь их на машину — крайне странный выбор, не правда ли? Да и приметил я его уже давно, так что мои подозрения не такие уж то и беспочвенные. Коснувшись кармана, я незаметно усмехнулся, ведь там все еще была одна из тех вакуумных гранат, что я на недавно купил. Так что если таких подозрительных типов станет чуточку больше, то я при малейшей агрессии отправлю их на встречу с Творцом. А то, что-то не нравится мне все это, да и слегка палевно как-то использовать такие игрушки практически в центре города. Эй, принцесса, все же поравнялся с нами этот пижон. Как насчет скрасить компанию с кем-то своего уровня? А то, небось, ты умираешь со скуки от общения с этим студентиком, снисходительно улыбнулся блондин, слегка приопуская свои солнцезащитные очки. Скройся отсюда, убогий, а то костей не соберешь, так что поверь моему медицинскому опыту, ведь я сломаю их все. Перекрыв собой девушку, я хищно оскалился, встав на пути у пижона, но он лишь вновь снисходительно улыбнулся, его улыбка тут же приобрела клыкастые нотки, а из-под слегка опустившихся очков уже проглядывали кроваво-алые глаза. Значит, по-хорошему ты не понимаешь, мышонок, я тут же понял, в чем дело, переведя взгляд на Фелицию, вижу лишь полную отрешенность, а все люди в этой части квартала как-то стремительно испарились, так меня еще не называли. Пижон улыбнулся. «Ну да ничего, для закуски это позволительно, ведь ты никому не расскажешь», — усмехнулся блондин. «Ты меня, конечно, извини, но от закусок я все же откажусь, а то, знаешь ли, обещал девушке вьетнамскую шаурму, да и не в моих правилах нарушать свое же слово, так что ничего личного, хотя постой, я же ведь обещал переломать тебе все кости», — уже без какой-либо улыбки произнес я, незаметно вытаскивая из разгрузки первый нож. Секундная заминка, и нож срывается с моей руки прямо в кадык упыря, но пижон оказался не так прост и мгновенно отправил в полет солнцезащитные очки, напрочь сбивая всю траекторию броска. «Недурно», уже не скрывая клыки, улыбнулся блондин. «Впрочем, это тебя не спасет», мгновенно блокируя удар кровососа, пробиваю ему кроссом в нос, вбивая хрящи прямо в мозг. Лицо упыря уже напоминало кровавую кашу, но тут же он начал стремительно регенерировать. «Какая любопытная еда сегодня в меню», — усмехнулся пижон и начал медленно вытирать с лица кровь карманным платочком. Выбросив испорченную ткань, он лихо свистнул. «Раз внушение не сработало, то всегда есть силовой вариант. Парни, постарайтесь его не убить, я хочу, чтобы он видел, как я буду ужинать, так что уж постарайтесь», — приказал блондин кому-то в тенях и высокомерно сплюнул, пусть и кровью, своей кровью. Я же лишь усмехнулся и, проверив Фелицию, что все еще не пришла в себя, начал подсчитывать количество будущих трупов. 43. И все они вампиры? Как же они тогда кормят такую ораву нежити? Впрочем, теперь это не важно, ведь куда более интересно другое. А как здесь с видеокамерами? А то не хотелось бы палиться из-за фигни, но не оставишь же блондина ужин в компании этих бесспорно прекрасных джентльменов. Что ж, придется отыграть на грани человеческих возможностей, да и оружие особо не используешь, но тогда какой в нем смысл? Выбрали же они удачное место или настолько были уверены в своем внушении? Впрочем, кто бы мог подумать, что эти вампирские утырки нападут посреди города. Первый противник подошел слишком уж близко, и я тут же заламываю руку своего оппонента и делаю подсечку, впечатывая его лицом прямо в асфальт и технично добиваю ударом берца по голове. Пусть он будет хоть трижды вампир, но на какое-то время его это точно займет. Правда, мой враг уже не спешил подниматься, да и вообще хоть как-то двигаться, может, все-таки человек, или люди для них лишь еда и недостойны служить, а хотя, знаете, мне плевать. Слегка ускорившись, ударяю ногой очередного оппонента точно в корпус, а их, похоже, становится все больше. Вытащив очередной нож, я начал почти незаметно резать всем нападающим сухожилия. Проверим, сколько из них люди. Периодически отвлекаясь на Фелицию и видя, что она все еще не пришла в себя, я лишь ускорил темп. Спустя пару минут боя выяснилось, что все нападающие оказались простыми людьми. Тоже внушение или они добровольно служат этому упырю? Что ж, придется разобраться с тобой лично, с легкой досадой произнес пижон. Видимо, ты слегка отличаешься от простых людей, задумчиво улыбнулся блондин. Щелкнув пальцами, он призвал небольшое облачко угольно-черного света, и оно стало плавно собираться в полноразмерный клинок, от которого бы не отказался и любой уважающий себя варвар, ведь данный фламберг смотрелся весьма и весьма угрожающе. Вампир усмехнулся, но не успел сделать и шагу, как его располовинил чей-то мощный удар. Мгновение, и он насыпается черным пеплом. «Давно не виделись, парень», — безукоризненно улыбнулся охотник на нежить. «Как-то часто мы стали встречаться, ты не находишь». Поправляя свой плащ, он усмехнулся. «Может, пойдешь ко мне в ученики, снимай очки», — произнес охотник. «Я подумаю над этим, да и ваш номер у меня, если что, есть». негромко произнес я, приобнимая Фелиция в попытке по-тихому слинять с места очередной бойни. «Спасибо за помощь», — бросил я напоследок. «Да ты бы и сам справился, парень». Он вновь усмехнулся и пошел добивать остальных прихвостней упыря. «Вампир, ненавижу умлять вампиров», — только и произнес я, подходя к небольшому кафе. «Ты что-то сказал, Питер?» Все же пришла в себя Фелиция. «А умы уже пришли? Я думала, твоя шаурма будет где-нибудь на окраине города». Девушка улыбнулась, словно и не была только что под властью пижонистого упыря. «Как видишь, я умею удивлять. Как насчет самой остренькой?» Невинно улыбаюсь в ответ. «И убери свои руки с моей талии». Все так же холодно произнесла снежная королева. «Выходит, зря спасал? Эх, не ценят люди добрые дела, особенно если не знают о них. Хотя если я расскажу, то появятся новые вопросы. А мне оно надо? Так что будем считать, что я никого не спасал, а то ишь какая цаца. Хотя для нее это должно быть нормально, так что неважно. Значит, самую острую?» Внезапный выбор Фелиция, крайне внезапный. Ехидно улыбнувшись в лицо так ничего и не сказавшей мисс, я просто кивнул, как там говорится, сделал гадость, а на душе радость. Пообщавшись пару минут со знакомым шефом, я заказал две ультраострых шаурмы, а себе еще и с соусом тартар. Размышляя о том, какого черта вампиры бродят так спокойно, я перевел взгляд на мисс Харди, что с нескрываемым интересом изучала непривычное для нее мини-кафе. Впрочем, откуда золотой молодежи знать про все прелести уличной кухни? Возможно, тот же мишленовский ресторан и выглядит лучше, но здесь все же душевнее и самую чуточку разнообразней, чем в тех же прилизанных до неприличия заведениях. Правда, поход в незнакомое место порой может обернуться игрой в русскую рулетку для твоего желудка, но это уже мелочи, ведь какой гурман откажется попробовать что-то новое, ведь жизнь полна наслаждений, вкусной еды и прекрасной любви. Вскоре были готовы и две наших шавы в сырном лаваше, критически осмотрев, по всей видимости, не слишком знакомую пищу и припомнив мои слова про самую острую. Она выбрала ту, что была ближе ко мне. «Наивное дитя, неплохо», — сдержанно произнесла девушка. «Значит, такую еду ты любишь?» — с вызовом произнесла она. «Я люблю остренькое, но еще никогда не отказывался от чего-то нового и, возможно, вкусного. А ты?» — честно ответив, задаю встречный вопрос. «Я люблю мороженое, с коньяком или виски», — внезапно призналась наша блонди. «Но это только для аромата и обновления вкуса». Тут же попыталась оправдаться мисс Харди. Я же напротив лишь понимающе кивнул, да и почему нет, так-то я тоже люблю мороженое, и неважно, зима это или же лето, оно всегда мне по душе, а уж с домашним вареньем и того лучше, да и топленое мороженое тоже весьма и весьма неплохо, помню, будучи мелким, я набивал им целую кружку и топил его на старенькой батарее, пусть это и было не слишком быстро, но оно того стоило. Вкус детства и приятная ностальгия прилагается вместе с мороженым. Может, как-нибудь устроить такие посиделки с Лисой или Рыжиком? Пока Фелиция пробовала кушанье простых смертных, я привычно вытащил смартфон и списался с парочкой других не менее обворожительных мисс. Ведь если не поддерживать общение, то у них теряется весь интерес к твоей скромной персоне. Было бы, конечно, еще неплохо и прогуляться, но это отложив на другой день, а то слишком уж палевно. А вот пара сообщений и нейтральные вопросы вполне себе подойдут. Общение желательно провести с толикой юмора, что понятен вашему собеседнику. Впрочем, что я вам рассказываю, ведь у каждого свой подход для построения интересного общения. Печально, что встречу с вампиром она не запомнила, ну да ничего, все, что не делается, все к лучшему, да и кто знает, к чему бы это все привело. А так все спишут на охотника. Ну, если найдутся камеры или свидетели, то сошлюсь на самооборону и защиту мисс Харди, если уж прям совсем припрут, ну да будем надеяться, что до этого не дойдет. «Слушай, правда вкусно», — внезапно произнесла наша снежная королева, слегка раскрасневшись от обильного количества специй. «Паркер, а почему ты не пошел в ученики к Скорпиону? Данный мастер также весьма уважаем и компетентен в вопросе обучения. У него крайне много учеников и хорошая репутация, заработанная кровью и потом на международных соревнованиях. А если все, что о тебе говорят, правда, то ты легко бы стал его личным учеником». Девушка все никак не унималась и продолжала вести свой неспешный допрос с пристрастием. «И что ей так любопытно? Скорпион, говоришь? Что-то припоминаю. Кажется, я отделал его лучшего ученика, так что даже не стал рассматривать их дадзё для поиска мастера. Кстати, именно там мне и порекомендовали Крида». С умилением созерцая удивленную мордашку Фелиции, Я продолжил. И вот этот мафиози как раз то меня и уделал, равнодушно показав таким теплым приемом, что он не рад новым ученикам, но я был упорным, так что в конечном итоге добился своего. Пусть преподаватель из него и правда хреновый, но зато это крайне интересно и походит на игру в рулетку, ну знаешь ту, что практикуют с револьвером и одним патроном. Вот именно так и можно охарактеризовать мое ученичество у Виктора Крида. Закончив с речью, я принялся и за свою стремительно остывающую шаурму. Какой ужас ты рассказываешь, Питер. Похоже, девушка была и правда удивлена. Видимо, ты слишком сильно унизил тех учеников. Вот они и отправили тебя к этому психу в надежде, что он тебя пристрелит. Вот ведь засранцы. Впервые на моей памяти Фелиция выругалась. Погоди, а как ты победил сильнейшего ученика Скорпиона? С сомнением спросила девушка. Я же лишь спокойно пожал плечами, не спеша отрываться от столь вкусной еды. Зачем тебе вообще вся эта информация? Все же, доживав очередной кусочек вкусного мяса, поинтересовался я. Я состою в университетском журнале, так что следующая статья будет о тебе, но смотри, никому не проболтайся. Мило засмущалась мисс Харди. Вот оно как, тогда вполне себе можем устроить еще одно свидание. Победно улыбнувшись, я посмотрел на покрасневшую блонди, и было неясно, то ли это от острой еды, смущения или же гнева, но меня устроит любой исход, и никакое это не свидание. Тут же надела свою маску снежной королевы Фелиция. «Как скажешь, котенок, как скажешь», вновь улыбнувшись, я добился милого рычания от возмущенной мисс Харди. «Как же я люблю бесить людей». Покончив с едой, мы неспешно направились обратно. Проходя через все тот же квартал с затаенной опаской, я заметил лишь кристальную чистоту и никаких следов. Как быстро работают, но кто, вампир или все же охотник? Подбросив Фелицию до резиденции, я поспешил домой, но тут же вспомнил, что хотел побаловать Мэй, и поэтому решил заскочить за пиццей. Выбрав по картам и оценкам оптимальное место, я покатил прямо туда. В пиццерии было уже пустовато, и лишь хмурый мужик с армейской стрижкой и собакой сидел где-то в углу. Привычно выбрав то, что всегда берет Мэй, я устроился напротив хмурого мужика с военной выправкой в ожидании своего заказа. «Эй, Касл», — произнес какой-то ирландец, входя в пиццерию. Ирландец самодовольно усмехнулся и вытащил из безразмерной толстовки старенький браунинг, тут же направляя его на собаку, но Касл оказался тоже не промах и с какой-то нечеловеческой силой метнул в неприятеля нож, обычный, столовый. Пробив ирландцу руку буквально насквозь, он без какого-либо промедления вытащил массивный обрез и вынес дуплетом оппоненту мозги. Потрепав пса по голове, он без какой-либо спешки покинул пиццерию через задний ход. Вскоре в здание начали ломиться и другие товарищи откровенно маргинальной наружности и тыкать в меня оружием. Сломав паре засранцев руки и получив наконец-то пиццу, я без какого-либо сожаления использовал гранату и все же прорвался на улицу. Что за Касл такой? Из-за этого солдафона мне пришлось потратить вакуумную гранату и положить столько народу, а ведь я просто собирался домой. Закрепив коробки с пиццей сзади, отправился дальше. Заметив мигание бензобака, что требовал дозаправки, я тихо выругался и заехал на ближайшую заправку. Пока ходил на кассу, приметил знакомого здоровяка. «Рина, какого черта так долго?» — послышался грозный голос с русским акцентом из БМВ. «Это все Шульц, вечно он считает сдачу до копейки. Герман, давай быстрее. Тунс и так уже в ярости от нашей задержки», — хмуро произнес Рина, быстро устроившись в новом Форде Бронко, что имел съемную крышу и двери. «Шейзи, ну, сколько можно, Алексей? Экономия должна быть экономной, ведь так говорят ваши лидеры», — Шульц усмехнулся. «Стоп, а почему его голос мне кажется таким знакомым? У нас нет больше лидеров, как и страны, так что лучше просто помалкивай, инженер, а то я не посмотрю на твоих друзей и босса и просто сверну тебе шею», — все так же хмуро произнес Рина. «Какая энергичная речь, Алексей». Герман лишь усмехнулся, убирая руки в карманы, где спустя миг послышался электрический треск. Добившись привлечения внимания, он с какой-то невиданной наглостью подвинул Рина с его места водителя и завел Форд Бронко. Какие неожиданные встречи бывают под вечер. Этот город не перестает меня удивлять. Заправив байк на полную, я неспешно поехал домой. На сегодня с меня хватит, так что я просто немного отдохну в приятной компании Мэй. Доехав до дома с ветерком и слегка улучшив свое настроение бодрой музыкой, я припарковал байк и понес пиццу на кухню. Побродив по дому пару минут и никого не найдя, я лишь хмыкнул и снова отправился в кухню, решив на этот раз сделать себе крепкого кофе. Закинув все вещи в стирку, я отправился в душ, а то после стольких убийств и перестрелки не мешает и слегка освежиться. Размышляя о том, зачем Тунсу нанимать русских братков, я пытался прикинуть, что толкнуло респектабельного бизнесмена иметь дела с откровенными бандитами, или же после того случая в баре он решил изменить свою политику, кто знает. Впрочем, это не мое дело, так мешать не буду, ведь пока наши интересы не пересекаются, так что и смысла в новом конфликте попросту нет, да Ирина меня вроде как не узнал, поэтому лучше не палиться лишний раз. Интересно, а чего это мы и так припозднилось? Очередной грандиозный проект? Покинув душ и привычно замотавшись в полотенце, я направился в кухню. Забрав только что сваренный кофе, я включил ТВ, а то что-то давненько не смотрел новости, поскольку мы и дома нет, а делать особо то и ничего это не самый плохой вариант. Можно, конечно, заглянуть и в мой подвальчик, но что-то умаился я как-то за этот день, пусть бывали денечки и понасыщенней, но порой что-то прям опустошает, и ты уже не хочешь заниматься ничем. Я называю это осенней апатией, пусть осень и не всегда за окном, а вот опустошающая меланхолия частенько с тобой. Отпив немного кофе и быстро пройдясь по каналам, я наткнулся на донельзя странную рекламу охранных систем от Джастина Хаммера, где глава корпорации лично обещал лучшую на планете защиту от угроз любого класса. Правда, следом шла небольшая приписка мелким шрифтом, что Хаммер Системс, представляющая охранные услуги, обанкротилась и товар обратно они не принимают. Злорадно усмехнувшись, я продолжил забег по каналам в поисках хоть чего-нибудь интересного. Ученые с мировым именем продолжают пропадать. За последний месяц бесследно пропало свыше полусотни специалистов по неогенетике. Если вам будет хоть что-то известно о местонахождении этих людей, то просим вас позвонить по указанному номеру. Оскарп щедро наградит любого за достоверную информацию о своих работниках и всех прочих пропавших специалистах. Закончив говорить, диктор вернулся к основным новостям. Впервые за долгое время на улицах нашего города царит мир и спокойствие. Виноваты ли в этом небезызвестные вам каратели, кто знает. Но с приходом линчевателей все стало и правда спокойней. Пусть городская администрация и не одобрит мои слова, но это так. Ведущий усмехнулся. Пока департамент полиции впустую тратит наши налоги, добросовестные волонтеры стоят на страже закона и порядка в этом городе. Да порой они перегибают палку и слишком жестоки, но с каких это пор мы стали так мягко относиться к преступникам? Смертная казнь все еще не отменена, так что давайте не будем строить из себя святых. Но почему вопрос с преступностью должны решать простые люди, а не специалисты? Не значит ли это, что весь наш государственный институт и бюрократическая машина полностью сломалась? На этой интригующей ноте на канале резко появилась табличка о технических работах и прямой эфир был внезапно оборван. Похоже, вот появились и защитники всех этих карателей и линчевателей. Неужели ситуация в обществе настолько накалилась? Впрочем, вспоминая недавние события в городе, это и неудивительно. Погромы, вандализм, бесконечные войны банд, и создатель знает, что еще. Этот город и правда не знает покоя, или меня просто занесло в типичный нуар, хрен его знает, но вот если появится тяга к дешевым сигарам, вискарю и шляпам, то дело плохо. Может устроить зачистку, когда закончу со сборкой брони. Даже без усиленной защиты мне это вполне по плечу, но какой в этом интерес для меня? Делать что-то бесплатно? Извольте, ведь я не герой, так что благотворительностью не занимаюсь. Однако стоит ли тогда вообще жить в этом городе? Каждый день в Нью-Йорке что-то происходит, и это совсем не улучшает ситуацию в городе. Да одни только линчеватели чего стоят, это же насколько должны были разочароваться люди в городском управлении, что пришли герои такого толка, и ведь их многие поддерживают, что самое любопытное. Впрочем, буквально пару дней назад я и сам был линчевателем и с чистой совестью расстреливал всю эту зеленую погонь. Делает ли это меня героем? Пожалуй, что нет. Злодеем, возможно, но это не точно, ведь пока меня никто не поймал, так что можно и дальше отыгрывать роль добропорядочного гражданина. Да и через ту же милашку Гвен я могу выйти на полицию, а такой рычаг давления на капитана весьма полезен, так что мирно или не очень мирно, но я могу получить какую-то поддержку. Вспомнив о милой блондинке, я тут же достал телефон и написал пару нейтральных сообщений. Пусть у нас теперь и не так много общения без Коннорса, но что мешать просто, списаться, ведь мы немного знакомы, а этого уже вполне себе достаточно для продолжения общения, да и темы для разговоров тоже найдутся. Про одних рептилий можно говорить часами, а уж и не о генетике и подавно, так что возможно этот контакт стоит развить немного получше, ведь папа сделает для любимой дочурки все или практически все. Усмехнувшись, я также списался с Рыжиком и Лисой, пусть я и не любитель гаремов, но вот поддержать общение всегда не прочь. Да и чего греха таить, я всегда любил общаться со столь прекрасными созданиями и не только как ценитель красоты и изящества. Ведь не с Флэшем Томпсоном же мне тусить, возможно он и крайне любопытный собеседник, но я больше по девчатам, а не ребятам, уж так меня воспитали. С корешами мы только бухаем и ведем крайне философские беседы, когда не бухаем, но уже слегка или даже не слегка подбуханные. Вот такая простая философия, и она подкупает, не правда ли? Пусть я и сторонник того, что кореша превыше прекрасным дам, но иногда ничего не могу с собой поделать, уж такова доля ценителя опасных цветков жизни, что мы зовем девушками, ведь они так очаровательны и одновременно с этим пагубны для нас, словно лучший наркотик, с которого ты уже не в состоянии слезть, да и захочешь ли. Любовь — это прекрасно, ужасно и больно. Порой все это идет рука об руку, и тогда становится максимально хреново. Именно поэтому я решил все-таки отказаться от чего-то столь ранящего, возбуждающего, будоражащего и до одури деструктивного для человека. Да и где та золотая середина, когда ты готов отдать ей все и вся, не прося ничего взамен, и в меру разумный прагматизм? Где та грань, что отделяет страсть от равнодушия? Ведь в нашем случае либо одно, либо другое, ведь мы так любим крайности и перегибы. Как же найти ту идеальную середину, дабы любить и быть любимым без мук, страданий, боли и саморазрушающих сомнений? Где так желанный мной баланс? И стоит ли весь этот голод для души, покоя сердца моего? Ведь хочется любить и получать хоть что-нибудь взамен, но лучше ли холодного расчета отдаться в волю страсти, одержимости любви и потерять себя, став лишь блеклой тень того, чем был когда-то ты? Я не готов лишаться столь любимой мной свободы. Ведь можно же попробовать любить и без любви, и пусть все это лишь походит на игру с самим собой, но чем все это хуже тех игр, что устраивают остальные? Я просто не откроюсь до конца и сохраню интригу до финала, и буду просто наслаждаться жизнью и общением с прекрасным полом, не ожидая ничего взамен. Да для этого придется быть максимально честным, и многих это отпугнет, но я ведь никому и ничего не обещал, а раз нет обещаний, то нет и будущих проблем. Или все работает немного не так, нужно будет проверить. Будем считать это очередным проектом по контролю гормонов, тела и животных позывов, что так свойственно человеку. Или все же не доводить до такого и просто ходить раз в месяц в бордель, когда проект уходит в стадию ожидания, но тогда данные выйдут не полностью корректными, так что никаких послаблений. И все же я думаю, что это будет крайне занятно. Бросив задумчивый взгляд на смартфон, я снова отпил уже успевшего немного остыть кофе и написал пару сообщений для мисс Харди, дабы узнать, как продвигается ее проект по журналистике. Но тут послышались шаги. Я дома. А чем это так вкусно пахнет? Питер, ты, что заказал нашу любимую пиццу? Послышался голос Мэй, что явно была довольна столь внезапным сюрпризом. Да заехал на обратном пути в нашу пиццерию и взял пару коробок, ведь я люблю тебя баловать. Мило улыбнувшись в ответ, я тут же заметил и заинтересованный взгляд на полотенце, что любезно укрывало меня ниже пояса. А я купила немного свежего мяса у Джерри, так что сегодня я тоже буду тебя баловать. Мэй по-плутовски мне подмигнула. И да, Питер, ты бы сходил, оделся что ли? Лаконично кивнув, я неспешно направился в свою комнату, а то что-то и, правда, меня разморило после душа, да и кофе как-то не шибко много дал бодрости. Накинув теплую рубашку и потертые шорты, что всегда дарили мне первоклассное чувство комфорта, я все же спустился на первый этаж. Взяв один кусочек пепперони, Мэй уже вовсю колдовала над парой килограмм первоклассного мяса. Уже долгие годы мы закупаемся у одного конкретного мясника, что стал практически членом семьи. Джерри всегда оставлял для Мэй лучшие обрезки, как он сам любил говорить. Как я понял, еще отец Мэй дружил с этим мясником, так что лавка Джерри всегда имела свою монополию на мясо для нашей семьи. Но главное, что оно было и, правда, неплохим, так что почему нет? Имея хорошие отношения с этим уже крайне пожилым джентльменом, всегда можно заказать немного первоклассного мяса прямо домой, но мы к этому прибегали крайне редко, да и зачем тревожить старика, если можно заехать самим. Используя различные специи, Мэй всегда добивалась идеального аромата и вкуса, сколько себя помню, ее мясо всегда тает во рту и неважно какого оно качества, это ли не уровень ее мастерства. Налив себе еще чашечку кофе и взяв кусочек не успевшей до конца остыть пиццы, я продолжил наблюдать за готовкой, ведь есть в этом что-то гипнотическое. Или я просто люблю наблюдать за тем, как кто-то готовит, ведь, как известно, вечно можно смотреть лишь на горящий огонь, текущую воду и то, как кто-то другой работает. Каждый раз, видя, как Мэй готовит, я черпаю что-то и для себя, пусть я и готовлю не так уж и часто, но знаний много не бывает, а уж когда ты готовишь что-то для себя или близких и подавно. Вкусная еда – это залог дешевого счастья, ведь ингредиенты стоят не так уж и много и, по сути, ты тратишь лишь свое время и поднимаешь навык готовки, что тоже может оказаться полезным. Есть еще сон, что крайне сложно настроить, но оно того стоит, благо что я могу контролировать свое тело от и до, иначе хронический недосып был бы мне обеспечен. Можно, конечно, еще вспомнить и про секс, но он хороший стимулирует лишь при правильном и в меру постоянном партнере, а бесконтрольные половые связи могут привести к феерическим последствиям. Размышляя о том, насколько случайные дети по залету любимой, я наконец-то дождался чарующего аромата готового мяса, прикончив коробку с пиццей и выпив еще одну чашечку кофе, я наконец-то получил и сытный ужин в приятной компании Мэй. Немного времени за плитой с приправой из любви и специй делает обычный кусок мяса чем-то божественным и фантастически вкусным. Это ли не магия? Пожелав приятного аппетита, я тут же принялся за еду, наслаждаясь сказочным вкусом и не забывая при этом хвалить готовку Мэй и отвечать на входящие сообщения. Я был чертовски счастлив, и это не оборот речи, ведь счастье кроется в деталях и мелочах, что заставляют улыбаться. Цените мелочи, ведь это крайне просто и приятно. Питер, хватит меня смущать. Лучащаяся от довольства Мэй все никак не прекращала краснеть от искренних комплиментов ее красоте, умению готовить и разговорам о том, как же я ее люблю. Это просто еда. Она не стоит столь громких слов. Ведь я всегда так готовлю, и ты это знаешь. Она вновь тепло улыбнулась, буквально заставляя мое сердце сжаться от умиления. За это я люблю тебя лишь еще больше, ведь ты лучшее, что есть в моей жизни. Подмигнув ей, я продолжил с нескрываемым аппетитом наслаждаться едой. «Умеешь же ты подлизываться?» Мэй усмехнулась. «Ты всегда ведешь себя словно обаятельный мерзавец и льстец. И как тебя девушки терпит?» Она вновь улыбнулась. «Кстати, а что это за байк стоит на улице? Гостей я что-то не вижу, а у соседей никогда не было байкерских замашек. Я что-то не знаю о тебе, Питер», задумчиво протянула Мэй, с явным подозрением смотря мне прямо в глаза. Теперь это мой байк, вот такие дела, купил на заработанные деньги. Подозрение во взгляде Мэй стало лишь больше. Продал пару горячих фоток с места события и сумел неплохо так навариться на одном инфоповоде. Никакого криминала, я тут же поспешил ее успокоить. Это честные деньги Мэй. На одном новостном канале даже показывали то, что я наснимал. Видя сомнения в ее глазах, я лишь устало вздохнул и перестал пытаться переубедить хоть в чем-то. Допустим. Спокойно произнесла Мэй. «Смотри, не разбейся. Как же ты быстро повзрослел, Питер. Буквально вчера ты был еще такой малыш, а сегодня уже совсем взрослый. И да постарайся больше не держать секретов. Мы же семья, да и кому же еще доверять, как не своим?» Она вновь тепло улыбнулась. «Ты всегда можешь на меня положиться, и я постараюсь помочь тебе, ведь ты все, что у меня есть», грустно цитируя мои же слова. Она снова по-доброму улыбнулась и подмигнула мне, заметана. «Дай обниму». Загробастав Мэй в свои объятия, я пару секунд наслаждался приятным теплом. «Ласковый, как мартовский кот», притворно бурчала она. «Уж какой есть». Усмехнувшись, я все-таки нехотя отпускаю ее, следом зазвонил телефон. Подмигнув Мэй, я отошел в зал, дабы не мешать ей своими разговорами. «Даров, братишка, у меня тут в гостях один ученый с мировым именем, что немного разбирается в робототехнике и различных системах, так вот мы решили немного покопаться в броне, не хочешь присоединиться, а то скоро нужно будет устраивать запуск, а без своего братюни я никуда». В трубке послышался озорной смех Гарри. «Так что жду тебя как можно скорее, я думаю, тебе понравится мой новый знакомый, ведь он такой же фанат науки, как и ты. Давай, Пит, жду». Не дав вставить мне и слова, Осборн отключился. Снова обняв Мэй и поблагодарив за божественный ужин, я сказал, что ненадолго отлучусь, так как Гарри нужна срочно помощь, пообещав, что не буду задерживаться, Я быстро переоделся в удобные вещи и, надев любимые наушники под звуки рока, отправился в поместье Осборнов. Наслаждаясь бодрой музыкой, я довольно быстро оказался у резиденции Нормана Осборна. Поприветствовав старого дворецкого и вежливо отказавшись от чая и ужина, я быстро спустился в гараж Гарри. «Доктор Октавиус», миг внезапного узнавания тут же дарует мне улыбки. «Питер, давно не виделись. Последний раз ты был совсем мелким. Ах, как быстро летят года». Отто радостно пожал мне руку. «Так вы знакомы?» Гарри даже не скрывал своего удивления. «Питер был одним из моих лучших учеников в научном лагере. Вы не рассказывали, что у вас столь интересные друзья, Герр Осборн?» Октавиус улыбнулся. «С таким помощником мы быстро наладим всю энергосистему вашего защитного костюма. Питер, ты помнишь мой проект по самовосстанавливающемуся источнику энергии?» Лаконично кивнув и получив от доктора новую улыбку, я начал слушать дальше. Суть осталась все той же, но мне удалось добиться уменьшения габаритов и при этом, почти не потеряв в мощности. Пусть данный образец и не сравнится с моим магнум опусом, но для ваших нужд его энергии вполне себе хватит. Жаль, что фонд Харди не хочет усиливать финансирование моих проектов, а лишь урезает и так крошечные ресурсы нашей лаборатории. Октавиус грустно улыбнулся. Но это ничуть не мешает мне творить. А если ваш проект выгорит, Герр Осборн, то я наконец-то смогу получить стабильное финансирование, пусть и с продажи батареек. Это все весьма интересно, доктор, но как вам удалось нивелировать тот колоссальный перегрев от работы вашего источника энергии? Насколько помню, при выходе на полную мощность, был риск колоссального взрыва, что не уступал бы Хиросиме, Нагасаки или Чернобылю по своей разрушительности. Пусть радиационного фона и не было бы, но город бы точно стерло с лица земли. Так что имеет ли смысл использовать что-то настолько разрушительное и нестабильное? Гарри лишь удивленно присвистнул от новой информации, а Отто лишь покровительственно мне подмигнул. Что и следовало ожидать от моего лучшего ученика. Доктор самодовольно улыбнулся. «Ты прав, Питер, и все эти проблемы деструктивно влияют на мой проект. Но я смог побороть перегрев банальным ограничением мощности. Как видишь, все гениальное просто, а простое гениальное. Пусть мы и потеряли какой-то процент мощности, но нам хватит и того, что осталось, зато это практически безопасно, я все рассчитал, так что не стоит беспокоиться. Пусть я и учил тебя все перепроверять, но стал бы я подвергать опасности жизни невинных?» Октавиус тут же снял свои очки и честными глазами гуманитария посмотрел на меня, словно это должно было перевесить всю чашу сомнений в его пользу. «Вы правы, доктор, и у меня нет причин для сомнения в вашем гении. И все же давайте, перепроверив системы еще один раз, ведь от этого зависит благополучие компании моего друга, и я не могу его подвести». Осборн тут же показал мне большой палец в знак одобрения, а Отто о чем-то задумался. «Похвальное рвение для дружбы». Доктор понимающе улыбнулся. «Если у меня нет доверия даже своего ученика, то нужно определенно все перепроверить». Подружески подмигнув мне, Октавиус снова вытащил свой миниатюрный реактор, и мы начали повторную диагностику, быстро прогнав новый источник энергии и проверив его на перегрев и энергопотери. Мне закономерно пришлось признать, что он на порядок лучше дугового реактора. «Примите мои искренние извинения, мэтр. Ваш реактор и правда хорош, его мощности как раз хватит для перекрытия всех нужд нашего костюма и еще даже останется». Воздавая искренние комплименты к работе мастера, я увидел в его глазах тщеславие, пусть очки и скрывали его взор, но кое-что там все же проскальзывало, значит и ученым не чуждо все человеческое, а я то думал. «Я же говорил, Питер», лучась от довольства, произнес Отто, но продолжить ему не дала внезапно появившаяся голограмма Осборна старшего, что величественно и статно проецировалось через часы Гарри. «Сынок, адвокаты Старка буквально сорвались с цепи и обвиняют нас в нарушении авторских прав», хладнокровно произнес Норман. «Я что-то не знаю, сынок», хищная ухмылка Осборна красноречиво застыла в потухшей голограмме. «Кажется, нам писец», как-то уж совсем тихо произнес Гарри и весьма нетактично оборвал разговор с отцом. Глава 8. Закончив с проектом по адаптации технологии Октавиуса, я вернулся домой уже поздней ночью. Застав сладко спящую Мэй, я улыбнулся и, нежно взяв ее на руки, аккуратно донес до спальни. Укрыв ее одеялком, я вернулся на первый этаж, где вовсю работал ТВ. Новостные каналы привычно для них обсасывали тему с конфликтом Оскарп и Старк Индастрис. Все информационные стервятники уже с жаром обсуждали тему столкновения двух огромных корпораций и к чему это все приведет. Столь горячая тема определенно поднимет рейтинги многих каналов, ведь не часто какие-то события всколыхивают большую часть американской общественности. Сделав себе бодрящий кофе, я с комфортом устроился на диванчике и начал следить за всеми событиями с максимально удобного места. Ведь сейчас был насколько любопытный момент, что все телевизионные сети вели непрекращающуюся битву за эксклюзив и самые свежие новости, так что за событиями можно наблюдать прямо с чашечкой кофе в руках. Интересно, получится ли у Гарри вымолить прощение у отца или он сыграет ва-банк. Зная Нормана Осборна уже достаточно хорошо, я могу смело сказать, что если дело моего товарища не выгорит, то дядюшка Ос съест его без соли и перца, ведь ошибок он не прощает. Впрочем, если Гарри сумит показать свою самодостаточность и амбиции, то отец может и простить подобную наглость и даже как-то наградить своего любимого наследника. Что ж таки, будем посмотреть, к чему это все приведет. Сделав очередной глоток, я переключил канал. Stark Industries обвиняет Оскарпи уважаемого магната и мецената Нормана Осборна в нарушении авторского права, промышленном шпионаже. Злой голос энергичного диктора прямо сочился змеиным ядом. Абадеастейн уверенно обещает во всем разобраться и заверяет всех недовольных сложившейся ситуацией и акционеров в стабильности компании, а также гарантирует и дальнейший рост акций. Сам мистер Старк пока еще никак не прокомментировал данную ситуацию, но общественность ждет выхода гения из тени и прекращения его долгого затворничества. Миллиардер Энтони Эдвард Старк уже давно не покидает пределов собственного особняка. Возможно, виной тому плен у террористов и психологическая травма, либо он собирает в своем подвале нечто настолько грандиозное, что взорвет наше общество, когда мистер Старк все же изволит вернуться. Ведущий едва заметно улыбнулся, совсем не скрывая саркастичную ухмылку на своем лице. И чего все так вцепились в этого Старка? Мессия что ли какой? Подумаешь, гениальный инженер и механик, или в мире больше не осталось умельцев и просто умных людей? Впрочем, а чего еще ожидать от владельца многомиллиардной корпорации, так что он личность заслуженно известная, но какой смысл столько его обсуждать, если он уже давно забил на внешний мир? Ну, хочет человек покоя, так и не хрен призывать его словно варягов на княжение. Или всем настолько нужен герой, что они ищут его даже в Старке? Любопытная мысль. У многих людей есть привычка обожествлять, идеализировать и прочее вознесение по сути обычных людей, что слегка выбились из серой массы. Или чтобы стать богом нужно так мало? Эдриан Тумс выступил в защиту Оскарпа, и его адвокаты уже выдвинули встречные обвинения Stark Industries. Множество бывших работников компании Старка написали групповое заявление о краже их наработок, а также интеллектуальной собственности. Миловидная блондинка спокойно освещала все разгорающийся конфликт двух корпораций. Известный филантроп и ценитель искусства также публично выступил с поддержкой Нормана Осборна. Галерея изящных искусств Уилсона Фиска будет открыта на днях, как и художественная школа при ней. Обворожительная супруга мистера Фиска будет давать бесплатные уроки живописи для всех желающих детей адской кухни. Как любопытно. Выходит, что все сторонники Осборна вышли из тени, дабы поддержать старого друга. Тогда, возможно, у Гарри и не все потеряно, а ведь если у него получится, то наш старичок вполне себе сумеет создать и свою компанию, но пока до этого еще далеко, а конфликт лишь в самом разгаре. Впрочем, наши усилия не должны пропасть даром, ведь мы вполне себе успешно адаптировали источник энергии Отто, так что с авторским правом они должны обломаться, не так ли? Остается лишь пройти все необходимые исследования и доказать, что никаких нарушений у нас и нет. Со слов Гарри, его слил какой-то наемный инженер, что выложил все фотки своей работы в сеть, а там уже появились и первые заинтересованные люди, так волна информационного шума и достигла Stark Industries. Но плохой пиар тоже пиар, так Осборн получит неплохую рекламу для своего товара, если, конечно, выиграет. Норман Осборн готов пройти все необходимые проверки и доказать, что обвинения Stark Industries беспочвены. Юридический отдел Оскарп уже готовит встречный иск. Ученые с мировым именем также соберутся для решения данного вопроса и урегулирования конфликта двух корпораций. Джей Джона Джеймсон с привычным огоньком освещал все события. Фонд Харди прекратил финансирование проектов по альтернативным источникам энергии под авторством доктора Отто Октавиуса, признав их слишком опасными и неликвидными. Что-то не везет Отто с мирными проектами и альтернативными источниками энергии, чего это фонд семейства Харди вдруг решил послать к черту столько лет активной разработки и полевых испытаний. Ведь, если подумать, то Актриус уже был практически на финишной прямой. Да и проект полноценного питания для костюма Гарри тому прямое доказательство, но нет, что-то пошло не так. Быть может, вложиться в его маленькую компанию по альтернативным источникам энергии, ведь после продажи золота у меня будут деньги, да и сейчас немного тоже есть, ведь проекты нашего доктора крайне перспективны, да и хороший он мужик, пусть и слегка повернутый на работе, так что жалко, что с ним так обошлись и выкинули, словно разонравившегося котенка прямо на улицу. Возможно, на мисс Харди надавили нефтяные гиганты, ведь работа Отто ставила все их состояние, влияние и активы под угрозу краха, как и многие отрасли, что были на этом завязаны, но так ли все просто или фонд решил больше не давать ресурсов на столь неспешный проект? Порой оптимизация хуже любого врага или коварных интриг, но дело не мое, так что при случае нужно будет помочь доктору, да и если судить по воспоминаниям, то он ценит добро и всегда старается ответить услугой за услугу, так что получить столь опытного специалиста будет не лишним, ведь когда люди верой и правдой работают на тебя, то производительность повышается до небывалых ранее высот. Консорциум в ЕНМ под руководством доктора Коннорса открывает сеть закрытых клиник, что по экспериментальной методике смогут лечить смертельно больных и потерявших конечности, меняя их на органические протезы, неотличимые от настоящих. Пожалуй, вот и пришло время расцвета неогеники, друзья. Джей Джона Джеймсон непривычно тепло улыбнулся, что удивило меня на порядок больше, чем сама новость, ведь кто бы мог подумать, что этот старый сухарь настолько переживает за простых людей, или же это все лишь рекламный ход. Теперь мы сможем спасти всех. Если вы отчаялись и потеряли всякую надежду на чудо, то можете записаться на тестовые испытания по адресу. Как интересно, неужели местная медицина настолько ушла вперед? Возможно, об этом стоит как-нибудь почитать. Коннорс, что-то смутно знакомое. Но не может же это быть наш профессор, да и мало ли по стране Коннорсов, не так ли? А тут еще какой-то консорциум, какое-то собрание докторов и фармацевтов. А вот хрен его знает, но это звучит любопытно, так что стоит во всем разобраться, ведь такие технологии можно использовать и на свое благо, да и про старый добрый промышленный шпионаж тоже не стоит забывать. Впрочем, пока есть дела и поважнее, да и с собственной броней стоит разобраться, а то со всеми этими событиями как-то не до этого, а уж про генные улучшения себя или костюмчика я и вовсе молчу. Лучшие лекарства из Азии только у госпожи Гао. Бродя по каналам в поисках свежих новостей, я наткнулся на улыбчивую китаянку в традиционных одеждах Поднебесного царства. Доставка курьером в день заказа. Спешите, товар ограничен. Задумчиво изучая холодный взгляд девушки, что больше бы подходил профессиональному убийце, чем столь юной особе, я лишь скупо хмыкнул. Чутье говорит, что здесь не все так просто, но какой в этом смысл? Или это все лишь моя разыгравшаяся паранойя? Черт его знает, но прямо печенкой чую какой-то подвох. Впрочем, это тоже не мое дело, так что плевать. Молча переключив на очередной канал, я неспешно отпил кофе. Прямое включение с Абдеистином буквально через пару секунд, так что не переключайтесь. Очаровательная брюнетка мило подмигнула мне с экрана новостного канала. Тони жив. Включение началось весьма внезапно, возможно, и сам бритоголовый здоровяк не ожидал этого, так что вид он имел слегка потрепанный, а борода, напоминающая шотландку, имела следы легкой запущенности. Я общался с ним на днях, и он планирует начать преподавать. Вы только представьте, наш Тони и кого-то учить. Улыбка Стейна ослепительно сверкнула в кадре. С компанией тоже все в полном порядке, так что нашим акционерам ни о чем волноваться, и мы быстро разберемся со всеми невзгодами. Уверенно заявил Абаде. Абаде, а что вы можете сказать о дуговом реакторе, из-за которого и разгорелся весь конфликт? Ведь в сеть могли утечь фейковые снимки, уверенно задала вопрос журналистка. Я лично видел у Тони аналогичный реактор, так что налицо явный промышленный шпионаж, и мы должны изъять у Аскарп все, что наши по праву. Ведь наработки Тони принадлежат Старк Индастрис и только ей, жестоко ответил Стейн. И я не позволю Осборну или кому-то еще красть прямо у меня из-под носа. Говард был бы со мной согласен. Именно поэтому мы победим, быстро сославшись на мертвого основателя. Абаде резко оборвал видеозвонок. Как любопытно, к чему это все приведет. И ведь самое главное, что видно невооруженным глазом, как Стейн блефует в прямом эфире. Но тогда непонятно, почему он это все затеял. Ему нужны чертежи дугового реактора? Бред. Хотя кто знает, чего добивает этот торгаш. А ведь никем иным он и не является, лишь ушлый делец, что продвигает компанию и товары народного потребления. Впрочем, возможно, именно такой человек и нужен многим корпорациям. Ведь будь у Хаммера такой же человек с хваткой бульдога, то он, возможно, и не казался бы столь жалким, но это его выбор. Хочет быть клоуном, пусть будет. Вскоре энергичный мотив прервал мои мысли, и я все же обратил внимание на смартфон. Пит, я только что запатентовал дуговый реактор на одну тайваньскую фирму. Прикинь, он до сих был ничей. Нервный смех Гарри окончательно вывел меня из задумчивости. И да можешь меня поздравить, теперь я официально работаю на только что созданную компанию «Железный легион» или «ЖТЛ», пусть по документам компания и не моя, но это лишь условности на время суда. Осборн довольно хмыкнул, давая понять, что слишком долго оставаться не главой компании он не намерен. Кстати, у нашей ТЛ есть вакантное место для консультанта, так что я мог бы замолвить за тебя пару слов и перетереть с боссом. Я ведь обещал тебе место. На секунду показалось, что Гарри улыбнулся. Пит, ты там живой вообще, король ящеров? К моему глубочайшему сожалению, общение с любопытным студентиком не задалось. Впрочем, та облава от федералов тоже была не сильно к месту, но что поделать, такова жизнь. Стоит лишь признать ничью и двигаться дальше, как любой уважающий себя разумный. Но мне интересно, откуда у него такая сила, ловкость и скорость? Ведь я мог сломать его словно тростинку, но он продолжал биться. Пусть я и не желал ему смерти, и все же это было довольно близко, так что стоит это все детально обдумать и попытаться завербовать столь любопытного юношу более мягко. Иначе, какой из меня разумный, раз я не могу перетащить на свою сторону мальчишку? Дипломатия — нужная вещь, пусть порой ее и недооценивают, и все же она чертовски полезна, когда хочешь продемонстрировать мягкую силу. Ведь, забыв про умение договариваться, мы запросто скатимся до дикарского общества, где слово не стоит ровным счетом ничего. Но кому нужно ничего не стоящие договоренности и обязательства? Именно поэтому свое слово и нужно подкреплять силой, ведь она всегда поможет найти подходящий для ситуации аргумент. Как говорил один комик, добрым словом и револьвером вы можете добиться большего, чем одним только добрым словом. Пусть он вкладывал в это иной смысл, но люди поняли его слова по-своему. Вот так невинная шутка и стала кредо для многих людей, и это чертовски забавно. Когда-то я думал, что это слова дедушки Кольта, и тоже свято верил в силу оружия. Сейчас же, набравшись мудрости, я стал понимать куда больше, ведь на один только Кольт надежды не так уж и много, да и у твоего оппонента также может оказаться оружие. Именно поэтому нужно быть гибче, хитрее и продуманнее своих врагов. Но я все еще не отказался от основной концепции, что любое слово должно быть подкреплено силой и никак иначе. Пройдя пару войн, ты начинаешь мыслить немного иначе и не столь шаблонно, как все мирные люди, но со временем сила становится неотъемлемой частью тебя самого. Пусть я и давал клятву спасать жизни солдат и мирного населения, но это ничуть не мешает мне забирать их у своих оппонентов. Ведь порой долг превыше клятв, но теперь я ничего не должен этой стране. Зато появились обязательства перед целым видом, так и приходится выбирать, и неважно, большее злое, меньшее или что-то посередине, выбор всегда ставит тебя в не самое выгодное положение. С другой стороны, отринув все былое, можно начать жизнь с чистого листа. Не об этом ли мечтают многие из нас? Оставить позади все ошибки и выбор, сломивший их, и начать все с нуля? Впрочем, я никогда не был согласен с этими неудачниками. Ведь жизнь — это путь, что нужно пройти до конца, и неважно, как будет больно, грустно или безумно одиноко, рано или поздно ты придешь к своей цели или сдохнешь на полпути к финишу, уж такова наша жизнь. Но что-то я отвлекся. Похоже, медитация и правда неплохо так прочищает мысли, и все же сейчас не время думать о смысле жизни, особенно когда ты его не ищешь. Со временем я все же завербую этого парня, ну или в крайнем случае разберу на запчасти, ведь мне все еще интересно, почему он столь шустрый и не уступает мне в силе. Но займемся этим чуть позже, а сейчас есть дела и поважнее. Пусть там и вышла ничья, но в следующий раз я буду более убедительным. Главное — случайно не сломать человечка, а то настолько любопытный экземпляр попадается нечасто, однако я получу свое при любом из исходов. Ведь мои изыскания всегда нуждаются в новом материале, так что когда одна дверь закрывается, то всегда открываются 5 других. Пусть это и не то, что я хотел, но меня устроит любой исход, ведь разумный может поиметь выгоду даже с изначально проигрышного события. Вопрос лишь в подходе, поскольку мой интерес сугубо научный, то и материал сойдет любого качества и состояния. Закончив медитацию по восстановлению нервных клеток и прочищению разума от лишних мыслей, я покинул транс и неспешно поднялся. Разминая затекшие за время медитации мышцы, я зевнул, переходя на негромкий рык. Быстро размявшись и неспешно закончив очередной комплекс упражнений для поднятия тонуса и бодрости, я вернулся в свой кабинет. В который раз, застыв у зеркала, я размышлял, чтобы такое накинуть на переговоры, как бы ни было неприятно на них ходить, и все же это важная часть моего плана. С другой стороны, я не часто устраиваю деловые встречи с целым принцем, и если все пройдет удачно, то мы, получив неплохую базу рядом с Европой и лояльным правительством, привычно вернув себе человеческий облик, я лишь раздраженно поморщился. Наниты исправно работали, пусть я и не забывал их периодически проверять на различные сюрпризы, и все же пока все было стабильно, и моя прошивка исправно работала. В очередной раз, сбросив кожу, я снова размялся, привыкая уже к человеческому телу. Приняв душ, я вернулся к выбору одежды. Поскольку в этот раз нужно вести переговоры с политиком, так что можно спокойно обойтись и без бронированного костюма, и просто взять своих людей для подстраховки, а то мало ли кто захочет помешать нашим переговорам, а я не хочу терять столь ценного союзника, по крайней мере, сейчас. Пусть я и устал притворяться, но это будет крайне важная встреча, так что придется снова потерпеть и соответствовать собеседнику. С другой стороны, это не так уж и сложно, если знаешь, чего ожидать от человека. Заранее собранная информация позволила неплохо так подготовиться к этой встрече. Поскольку наш принц сейчас в не самом выгодном для него положении, то он пойдет на любую сделку с тем, кто предложит вернуть ему то, что его по праву рождения. Но я не буду жадничать и возьму лишь самый минимум, а дальше уже в силу вступит и мой план. Получив надежный тыл и плацдарм для дальнейшего расширения, мы сможем создать прекрасную базу для нашего вида, где нам уже никто не помешает. Изучая взглядом принца, я тут же понял, что он сам загнал себя в ловушку. Если верить информации от нашей агентуры, то он слишком заигрался в демократию, вот его и свергли. Поскольку парнишка оказался слишком мягким, то он не сумел подавить восстание собственной армии. Хорошо, что не казнили. Без денег, влияния и союзников принц выглядел крайне жалко. Дешевый костюм из секонд-хенда лишь подчеркивал его положение. Впрочем, для меня это лишь плюс, ведь протянув руку помощи, я смогу получить крайне заинтересованного союзника, как и всю его страну. Возможно, кто-то скажет, что интриги и перевороты – это низость, но имея возможность получить что-то практически даром, какой смысл от этого отказываться? Да и не безумие ли терять целое государство, что при должном исходе будет полностью твоим? Возможно, революция слегка и не мое, но что мешает вернуть лояльного монарха на трон? Моих парней вполне себе хватит для небольшой и победоносной войны, так что нужно лишь добиться подходящих для себя условий, и мы тут же вторгнемся в эти пустынные земли. И больше никакой демократии, поиграли и хватит. Лишь тотальная диктатура, что будет направлена на процветание государства, культуры и самого народа, и совсем не обязательно, что большинство граждан будут нечистыми людьми. Ведь с дикарями иначе никак, а показав слабость по типу столь любимой многими демократии, вы лишь спровоцируем новые восстания или того хуже революцию и как итог свержение монарха. Но нам это не надо, так что будем пресекать все на корню. Ведь лучший бой, которого нет. Благо, имея сеть различных клиник, где мы возвращаем людям былые возможности, можно активно вербовать достойных представителей рода людского. Да и если подумать, то и лечение мы оказываем не всем, далеко не всем, иначе какой смысл от чисток, если ты сам помогаешь различным отбросам? Против обычных людей я ничего не имею и желаю лишь спасти нашу цивилизацию, да для этого придется уничтожить другую, но я готов сполна заплатить эту цену. Чернокожий парнишка, молча, буравил меня взглядом. В его глазах плескалась как надежда, так и едва сдерживаемый страх перед неизвестностью. Потеряв все и вся, ты, так или иначе, начинаешь смотреть на привычные вещи немного по-другому. И это хорошо в сложившейся ситуации, ведь вскоре придется полностью ломать эту особу с голубой кровью, иначе марионетки из этого некогда спесивого реформатора может и не выйти. Но тут уж ничего не поделаешь, так что придется обойтись малой кровью для более мягкого захвата, ведь зачем проливать реки крови, когда можно обойтись сломленным разумом одного человека? Хищно улыбнувшись, я тут же заметил, как мальчишка вздрогнул. Неужели я стал настолько страшным в человеческом облике, или это настолько пробивается моя хищная натура? Улыбнувшись более мягко, но не менее хищно, я все же заговорил. «Спокойнее, принц, я не кусаюсь, а по вам так и не скажешь». Парень поспешил отвести взгляд от моей ухмылки. «Месье, но как вы можете мне помочь? Да и откуда у вас такие ресурсы?» Вновь высказал свое недоверие принц. «У генерала целая армия с техникой, оружием и авиацией, а у меня нет и 2 баксов, дабы поесть». Парень грустно улыбнулся, а его живот требовательно заурчал. Щелкнув пальцами, я подозвал официанта. Быстро заказав легкий суп и крепкий кофе уже себе, я вновь задумчиво окинул взором принца. «И это ничтожество я планирую поставить на трон целого государства? Впрочем, какая-никая легитимность у него все-таки есть, да и выбирать не приходится, так что придется потерпеть и это недоразумение, благо, что терпеть нужно не так уж и долго».